Ольга Баянова. Записана по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия бога Велеса». Сказка о том, как бог Велес стал буйным и жестоким. Часть первая. Вий, черный бог, сумел добавить в разум Велеса то, чем отличались черные боги от светлых – коварство, лукавство, обман и лживость. Эти качества смешались с тем, что заложил в Велеса его создатель род. Получилась очень опасная и огненная смесь. Мальчик стал грубым, дерзким, неуправляемым. Обладая необыкновенной силой, он начал жестоко шутить. Его шутки были опасными для здоровья и унизительными для всех, на кого обращался его взор. Он уже не различал, с кем и как шутить. Даже Вий однажды стал такой жертвой. Но вернуть все назад было невозможно. Не пришло время. Тогда Вий сделал то, что часто делают учителя, когда не могут справиться с трудными учениками. Он вызвал матушку Велеса, Амилфу Зимуновну, побеседовать о воспитании мальчика. Но у той разговор был короткий. Взяла парнишку за руку, отвела домой и приказала: «Не захотел ты уму-разуму учиться, так сиди дома». Дома Велес, конечно же, сидеть не стал, а начал разгуливать везде. То по праве гуляет, то в явь завернет, то внафь наведается. Потом эти тропинки, им протаренные, так и стали дорогами Велеса называть. И никто уже с ним, еще подростком, совладать не мог. Озорничал, как хотел, но озорство его каким-то злым и буйным было. Которого за руку дернет, рука прочь, которого за ногу, у того нога долой. А еще ему нравилось такое развлечение – ухватит двоих-троих, что малых, что старых, да лбами их друг с другом столкнет. Те без памяти лежат, а Велес только похохатывает, да желающих с ним силы помериться приглашает. Но желающих таких не находилось. А пошли все пострадавшие к роду, отцу всего сущего, с жалобой на жестокость Велеса. Так он еще одно имя получил – «Жестокий Велес». А творец давно уже за мальцом наблюдал. Смотрел, сначала удивлялся, прикидывал, что уже он не так сделал. Не то вложил, что ли? Потом присмотрелся внимательнее. «Эй, да тут не иначе, как Вий черный бог перестарался!» Пригласил Вия на беседу. Тот, зная, что отнекиваться бесполезно, повинился сразу же. «Ты понимаешь, род?» Начал он оправдываться. «Я подумал, что нас, черных богов, меньше, чем светлых. Так неплохо бы еще одного черного получить». «Еще бы не хотеть!» – усмехнулся род. «Тогда бы в твоем полном подчинении был бы не просто черный бог, а бог трех миров. Вот бы ты развернулся, Вий!» «Не хочу тебя обижать, но, как говорит пословица, бодливой корове бог рога не дал. Так и ты, мало того, что хочешь все знать, так и всем управлять не прочь. Но запомни, Вий, Велеса я тебе не отдам, и ты, как ни старайся, выше Нави не поднимешься. Место твое – пекло. Запомни и смирись с этим». Что подумал Вий на эту отповедь, знали только Вий да род-творец, который знает все – и поступки, и мысли, и будущее. А то время, когда можно будет безболезненно извлечь из разума Велеса лишний холод и зло, еще не наступило. И другие боги, что пришли жаловаться на жестокого Велеса, услышали такое слово: «Всяк сам себе и друг, и недруг. Даже Сурья сначала бродит, а потом только божественным напитком становится. «Дайте время и Велесу перебродить». Так они и ушли ни с чем. А Велес продолжал озорничать. Когда ему по человеческим меркам годков 17 сравнялось, решил он ватагу себе собрать и объявил, что примет всех желающих, но назначит испытание. И вот на широком дворе у Амелфы Зимуновны расставлены дубовые столы, накрыты скатертями, угощение расставлено. Было объявлено, что каждый, кто хочет записаться в ватагу к молодому богу Велесу, может приходить, есть, пить, но для этого пройти испытание. Желающих сначала много было, весь двор заполнили. До десятка три на улице за воротами толпились. Но как только первые парни начали испытание проходить, толпа очень поредела. Поняли молодцы-богатыри, что не каждый из них сможет выдержать то, что требовалось. На словах-то все простеньким таким показалось. Выпить чашку сурьи без остановки, да выдержать удар палицей. А на деле-то вот что было. Чара эта вмещала в себя 1,5 ведра меда. Поднять ее надо было одной рукой и выпить одним махом, не переводя дыхание. Кто справлялся, того ждало другое. Велес дубины, специально для этого сделанной из крученного-перекрученного ствола черного вяза, со всего маха бил испытуемого по голове. Тот, кто устоял на ногах, считался принятым в атагу и мог за богатым столом пировать от души. А удар по голове был нешуточный. Камень от этого удара в пыль рассыпался. Но нашлись крепкие головы, которые и по 2 таких удара выдерживали. Хотя толпа желающих и поредела значительно, но нашлись, кто хотел себя испытать. А еще удивительней было то, что набралось в ватагу к Велесу больше 30 удалых парней. Сели они все за столы пиршественные, да и не вставали по доле 3 суток. Ели, пили, да веселились. А потом Велес отвел их в сенник, где сено душистое, свежее было заслано покрывалами да коврами. Хозяйка дома, Амелфа Зимуновна, только кривилась, видя, как распоряжается добром названный сын, но перечить ему не смела. То ли побаивалась буйного Велеса, то ли от рода какое повеление получила. 3 суток беспросыпно спали ватажники. Храп такой стоял, что листья с деревьев сыпались, а мухи и комары все попередохли. Но как проснулись, да влили в себя по доброй чаре целительной сурьи, а на голову по ведру воды ледяной, колодезной, Велес им сразу объявил: «А теперь, ватага моя удалая, отправляемся мы в чужие края. Будем там себе развлечения искать, по рекам, лесам и морям ушкуйничать, свою силу и удаль показывать». Пошли они на берег реки, а там их уже ждала на 30 человек лодья, нагруженная всякими припасами и бочками с водой. Но, как оказалось, управляться с веслами и прокладывать путь лодьи не умел никто из ватаги Велеса. Некоторые из них выросли в лесах, другие умели управляться с маленькими лодками, берестянками или скотчами. А такое большое судно видели впервые. Все-то их умение было дубинками размахивать, да чужие головы крушить. И план плыть неизвестно куда очень всем не понравился. Окружили они своего предводителя и стали свое недовольство ему выказывать. «Ты, Велес, обещал нам совсем не то!» – кричал один. «Говорил, будем гулять да озорничать!» Помахивая дубинкой, подступал другой. «А тут веслами махать, да плыть неизвестно куда. Мы и так не договаривались». Гудела толпа и окружала молодого бога все плотнее. Впервые в жизни Велес встретил сопротивление. которое преодолеть ударом дубинки было невозможно. Но только один миг продолжалась растерянность. Следом появилась мысль. «Силой тут не возьмешь. Нужно найти другой выход». Конец первой части. Продолжение следует.